Определенно так. Рад видеть вас, Джордж. Я тоже малыш. Вы всегда были моим любимым учеником, несмотря на отсутствие у вас чувства юмора. Кстати, разумеется, ничего не означает. Я только что вернулся из Японии. Ездил туда не для прогулки. Это он меня посылал, и он же попросил меня прийти и поговорить с вами. Я обязан все вам рассказать. Слушайте и записывайте, ученик мой Сетиньяс, урок 14, или как создать самую крупную в мире флотилию танкеров, не потратив ни одного су из своего кармана. В течение следующего часа, в точности тем же тоном, каким когда-то в Гарварде он объяснял, что право всегда было лишь комплексом хитроумных правил, внутренне противоречивших друг другу и не имевших иной цели, кроме стремления придать видимость разумности самым чудовищным деяниям, Тарас рассказал о недавнем начинании Рэба Климрода и тех практических делах, которые за ним последовали. Анасис, в частности, вместе с другими греками, решил прощупать почву на месте бывших немецких верфей в районе Гамбурга, Бремена, Киля и других городов. И, конечно же, тевтонцы, которые действуют неуверенно, но все же пытаются возродиться, приняли его с распростертыми объятиями. Они будут строить и уже строят множество кораблей для упомянутых греков. Рэб сказал себе, что и другая страна, также получившая взбучку во Второй мировой войне, может быть преисполнена такого же благорасположения. Например, Япония, ученик мой Сетиньяс, а место называется Куре. Мой юный Дэвид, когда японцы затеяли в Тихом океане войну, они бросили против нас самые крупные, таких еще и не видели на море, броненосцы Ямато и Мусаси, под измещением 72 или еще сколько-то там тысяч тонн. Мы, кстати говоря, их потопили. Но японцы понимают, что значит построить корабль. И они согласились сделать это для Рэба, который заказал им 6 танкеров, два из которых, сидите спокойно, два из которых водоизмещением 50 тысяч тонн. Это будут самые крупные танкеры в мире. А деньги, спросил неисправимо практичный Сетиньяс. Ник Петридис зайдет к вам и передаст все договора. Если не углубляться в детали, сделка выглядит таким образом. Ник заключил с Shell или с Gulf, а может быть с обеими компаниями разом, долгосрочные контракты по фрахтованию. На 15 лет для 16 танкеров, принадлежавших в прежние времена Майореску, а это кругленькая сумма. И главное, гарантированный доход, под который Рэп выторговал дополнительные кредиты, они пойдут на финансирование японского проекта. А поскольку он заранее подписал и другие договора на более короткие сроки, от 3 до 5 лет в том или ином случае, эти договора касаются 3 судов из тех 6, что недавно были им заказаны, то благодаря этой серии контрактов он сумел отхватить новый кредитный куш, что позволит ему либо выкупить, либо... Ну, не сердитесь же так, студент Сетиньяс. Это безумие! А чего другого вы ждали от него, черт возьми? Я продолжаю, либо выкупить, либо сделать заказ на строительство новых судов, но на этот раз у нас, в Америке. Речь идет о верфях Sparrows Point и в Bethlehem Steel, если я правильно понял, на что потребуется примерно 300 миллионов долларов. Он идет на безумный риск. Знаю, лаконично ответил Сетиньяс. Когда Тарас умолк, на языке у Сетиньяза завертелись фразы типа «И вы еще не все знаете, Джордж». Или, если бы он рисковал только в этой сфере, я бы не дрожал.